Вылечи меня. Петушок, оставь свой адрес, я тебя вылечу. От всех болезней, всю оставшуюся жизнь, блядь. Ничем больше болеть не будешь. А как лечить будете? Элементарно, по-народному. Как? Как именно? Как целитель. Я боюсь. Я тебя, блядь, как целитель буду лечить. Оставляй свой адрес. Вы ж народный целитель, Святослав Викторович. Ну вот я народный, тебя как народ, блядь, буду целить. Ну каким методом? Какой метод вы считаете лучше? Да, я слушаю вас. Вылечи меня. Тебя гильотина только вылечит, пидораса. Да. Святослав Викторович. Я бы хотел перед вами извиниться. Хорошо. За то, что я вам звонил. И что сразу за то, так? Что я вам дальше буду звонить. Ну, смотри, блядь. У тебя жопа-то не железная, блядь. Когда-нибудь тебе ее порвут. А вырвут. Ну? Блинков Святослав Викторович. Представься, кто ты? Я работник 4-го психоневрологического диспансера. Вы почему от нас убежали? А что ты картавишь-то? Ты что картавишь-то? Так я там лечусь. Ты дефективный? Ну то нехуй сюда звонить, пидорас ебаный. Ну, Святослав Викторович, ну я поговорить с вами. Алло. Здравствуйте, могу я услышать Святослава Викторовича? Представьте, что вы. Меня зовут Михаил, мне дал ваш телефон Сергей Викторович. И... Я бы хотел у вас подлечиться, проконсультироваться или вылечиться. Ну, говорите, что с вами? Дело в том, что у меня хуй не стоит. Не стоит? А сколько тебе лет? 21. Ну, он у тебя и не будет стоять. Нахуй он тебе нужен-то? Ну как, а секс? Какой у тебя секс? Тебя самого ебать можно еще. Секс ему какой-то нужен. Ну, я же не пидор. Да брось ты, ептать. Посмотри на себя в зеркало. Ну, у меня такое лицо очень, очень симпатичное. Я похож на Арнольда. Конечно. Шварценеггера. На кого? На Шварценеггера. Да брось ты, ёпта, у тебя голос типичный, блядь, пидорас. Ну, а голос это... Ну, я же ваш фанат. Вы должны мне помочь. Ну, нахуй ты мне нужен? У меня других занятий, что ли, нет? И ты займись делом, полы хоть дома помой, ёпта, чтобы чистота была. Ну вы ж пенсионер, Святослав Викторович, вам все равно делать нечего. Пусть протри, ёпта, мать, везде, у себя дома. Вы же пенсионер, вам делать нечего. У себя дома это сделай, ёпта. Да у меня тут засрано все, у меня засрано тут все. Я дефективный, вы должны мне помочь. Это не по моей части, иди... диспансер, там тебя возьмут на участок, на этот диспансерный учет, и тебе таблеток дадут бесплатно. Я к вам хочу. Нахуй ты мне усрался. Ну, вылечите меня. Да, я слушаю вас, Алло. Святослав Викторович, я по поводу пиписечки. Я могу ее подкоротить тебе. Так она у меня и так короткая. А зачем тогда вообще она тебе нужна? Святослав Викторович, мне нужна консультация ваша. Ну, получай. Дело в том, что мне в почтовый ящик бросили, ну, рекламку с предложением купить пайборд такой, ну, типа приспособление для увеличения члена, на, ну, вакуум, растягивает. Вакуум аппарат, покупай. Нет, называется страйндер, она там захватывает заголовку и растягивает член. Это вообще работает или нет? Или это вакуум аппарат, там принцип работы вакуума. Нет, а там механически, он именно тянет постоянно, и там, ну, оттягивает он его, постоянно натягивает. В Индии есть одно племя, где с детства груз привязывают к детишкам, мальчикам, и у некоторых болт вырастает ниже колен. Вот шланг тебе такой, хочешь иметь? Ну, он тогда тонкий будет или как? Нет, а ты его будешь там еще подкачивать за счет вакуума, он будет и в стакан не влезет потом. А это на потенцию не влияет? Это ты у индусов спроси, блядь, в Индии съезди. Ну, что за Славик-то сейчас? Да, я слушаю вас, алло. Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Я вам недавно звонил. Кто говорит, представься? Дмитрий, я вам недавно звонил. Так, что ты хочешь? Вы можете мне пришить 4-е яйцо? Что? 4-е яйцо можете мне пришить? А то меня 3 не устраивают. Тут мало. Тут меня внимательно, Шизик. Ты на учете с какого года состоишь? Со следующего. Да, я слушаюсь. Алло, вы Святослав Викторович Блинков, так ведь? Представьтесь, пожалуйста. Дмитрий Сергеевич. Какой? Лихачев? Вам недавно звонил. Лихачев? Нет. Он умер уже. Нет, нет, нет. Я Москвичев. А, Москвичев. Ну, что ты хотел, Дмитрий Сергеевич? Так вот, у меня 3 яйца, а я хочу 4. Как? Я тебе сказал, играй в карманный бильярд. Все, пошел. Нет, я хочу, чтобы у меня было 4 яйца. Да, я слушаю вас. Алло, а можно доктора? Алло, кто говорит? Меня зовут Дмитрий. Мне сказали, что Дмитрий. Дмитрий? Да. Подожди, я сейчас потише сделаю. Дмитрий как? Дмитрий Сергеевич. А как ты меня назвал? Мне сказали, что мне нужен... Ну, мне нужен доктор. Мне сказали, что лучше всего вам позвонить. Еще раз повтори. Как ты меня назвал? Доктор. Доктор, ладно. Говори, что ты хотел. В общем так. У меня 3 яйца. Что мне с этим можно сделать? Креста на что? На что 3 креста-то? 3 яйца. А, 3 яйца? Да. В бильярд играть карманный. Все, пока. Да, я слушаю вас. Ну, так что мне делать? Послушайте, любезный. Я спасал нахуй. Если не знаете, куда идти, то двигайтесь по компасу. Там... Нахуй, это такой маленький французский городок. А в Франции я уже недавно был. Так вот, слушайте, мне моя девушка говорит, что 3 яйца это мало. Да, я слушаю вас. Алло. Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Я вам недавно звонил. Кто говорит, представься? Дмитрий, я вам недавно звонил. Так, что ты хочешь? Вы можете мне пришить 4-е яйцо? Что? 4-е яйцо можете мне пришить? А то меня 3 не устраивают. Тут мало. Тут меня внимательно, Шизик. Ты на учете с какого года состоишь? Нет, ты должен стоять с предыдущего, как минимум. Нет, я со следующего. Я бог. Слушай меня, да почему ты мне звонишь? Какое ты имеешь право мне вообще звонить, ты пидор? А я вам не звоню, это вы мне звоните. Это ты мне звонишь, блядь, пидорас ебаный. Нет, у меня как ходящий идет.